швырнул на стол банкноту и встал. «Пошли отсюда!» 2 месяца назад Дов купил двухцветный Паккард с откидным верхом. Он сел за руль и поехал по дороге на мыс Малабат. Рэп сидел рядом. Они не перемолвились ни словом. Подъехав к маяку, Лазарус выключил мотор, вылез из машины и пошел к террасе, откуда открывался вид на Танжер, Атлантический океан и Испанию. Его жест был таким быстрым, что, казалось, он даже не шевельнулся, хотя кольт 45-миллиметрового калибра оказался в его правой руке, которую он придерживал левой. Он выстрелил один раз. В метрах в 20 от них упала чайка, сбитая в лед. Лазарус по-прежнему улыбался. «Когда мы приехали в Танжер, я задал тебе вопрос. Хотел знать, убивал ли ты людей с этим чокнутым Аниелевичем. Ты мне не ответил». С той же поразительной ловкостью он снова изготовился для стрельбы, взяв на мушку другую чайку, но не выстрелил. «Ты хотел бы убить этого Лангена, Рэп?» «Не знаю», — с невозмутимым спокойствием ответил Рэп. Лазарус опустил руку, кольт, засунутый за пояс, снова обрел свое место под пиджаком, сзади, над правой ляжкой. «Поедем, малыш. Мы совершим это плавание к берегам Сицилии вместе с Де Гротом и твоим другом Лангеном. Я бы сильно удивился, если бы и этот самый Грот оказался голландцем. Вероятно, он тоже один из них, Рэп. Ланген может трепаться в Танжере, что он голландец, но неужели ты веришь, что настоящий голландец будет вести себя как идиот? Или же он, ну, на другой манер тоже влип, ведь эсэсовцы у них были даже в Голландии?» Впервые с тех пор, как они стали работать вместе, Дов прикоснулся к мальчику, погладил его по затылку и, взяв за руку, повел к Паккарду. «Во всяком случае, ты не мог бы убить его в Танжере, малыш. Поверь мне. Нас видели вместе с Лангеном, а Танжер не так уж велик. Зато на Сицилии умирают легко». Он завел мотор и улыбнулся. «Там ты его и убьешь, Рэп». Судно называлось «Дикий кот». Было оно дубовое, 26 метров в длину, водоизмещением 70 тонн. Построенное на верфи Маркони, оно имело дизель 180 лошадиных сил, и груз из 660 ящиков сигарет Филипп Моррис, 200 Честерфилд, 60 Кэмэл, выйдя из Танжера 17 января 1947 года, оно подошло к мысу Сан-Вито, западной точке залива Кастелломаре, в 50 километрах от Палермо. С наступлением темноты. Ни одного катера финансы итальянской таможни, естественно, не было, по крайней мере, в радиусе 50 морских миль от этого места. Впрочем, декларация и коносаменты были в порядке и точно регистрировали груз, портом доставки которого был Корфу. Согласно инструкциям, Де Грот лег в дрейф и ждал. Около 11 вечера 3 желтых сигнала с берега сообщили, что путь свободен. Дикий кот взял курс к суше, потом снова остановился по другому сигналу. Вскоре на гладкой поверхности воды побежала рябь, возвестившая о приближении флотилии. Появилось с десяток больших лодок. Рыбаки занялись перегрузкой с помощью трех своих соучастников